Глава 19. 4 месяца, которые я дал Машке, пролетели как 4 недели. Все это время я был просто неудержим. Свернул горы в бизнесе, послал свое увлечение куда подальше, с Ленкой поставил давно назревшую жирную точку. Давно я не чувствовал себя так легко и уверенно. Пару раз наведывался в Карелию. Разговоры с Вадиком стали важной частью моей новой крепости, и я вынашивал планы, как вытащить его в Москву или хотя бы в Питер. Само собой, заглядывал и к Машке. Раз удалось пару часов потереть, а другой раз у нее был клиент, какая-то залитая слезами дама бальзаковского возраста. Заглянул, поздоровался, предупредил, что остался всего месяц, и я не передумал. Причем не то, что не передумал, а еще более уверен в себе. И ушел. И вот эти 4 месяца прошли. Даже чуть больше 4 месяцев. Не мог же я собраться посреди рабочей недели и рвануть в эту запинду. Тем более была важная встреча в правительстве, пропустить которую мне было никак не с руки. Прямо вечером в пятницу я прыгнул за руль и втопил по полной. Летел как ветер, уже через 10 часов был на месте. Сначала думал заглянуть к Вадику, чтобы, как обычно, пересесть на снегоход и рвануть к Машке. Однако снег к тому времени уже растаял. И если и стоило ехать к Камским, то только за болотниками. Остановился на трассе, спустился в поле. Сухо. Когда подошел к лесу, началась легкая грязь. Совсем не такая суровая, чтобы ехать к Вадику за сапогами. «С пустыми руками не поеду к тебе, дружище. Вот захвачу Марию, тогда уж и навещу тебя». По сравнению с зимой, местный лес сильно преобразился. Я с трудом узнавал повороты и тропы, которые на снегоходе пролетал, не задумываясь. В какой-то момент я чуть не испугался, что таки потерял ориентир. Включил карты, подождал черепашьи спутники. Нет, все в норме. Медленно, но верно я приближался к точке назначения. Еще 100 метров, и вот знакомая горка вниз, за которой шел не менее крутой подъем. С молодецкой удалью я нырнул вниз и, как заведенный, вмиг взлетел на вершину. Как будто и не было бессонной ночи за рулем. Как будто мне вовсе не 40, а в лучшем случае 20. Теперь небольшая поляна вдоль оврага налево, немного по прямой, и я на месте. В теплую пору ее халупа казалась еще более убогой. Покосившиеся окна, кривая и уже очевидно гнилая крыша. Глянул на часы. Начало 11. Наверняка Машка еще дрыхнет. Потихоньку, чтобы не сделать случайного шума, я подошел к двери и аккуратно потянул на себя. Предательский скрип испортил весь мой сюрприз. И я, уже не стесняясь, ввалился внутрь. Потопал ногами, стряхнул с ботинок грязь и дернул на себя вторую дверь. «Салют, дорогая!» Никого. «Эй, Маш, ты чего, дрыхнешь еще?» Я дошел до уголка комнаты, в котором ютилась ее кроватка, но и там ее не было. Вот же черт! Заглянул в нежилую комнату, где хранилась моя железная с сеткой кровать. И там нет. Ну, мало ли, ушла за водой, наверное. А может, опять гуляет. Мне вспомнился тот день, когда она несколько часов кряду шарилась по зимнему лесу, а я засуетился и выехал на ее поиски. Спокойно, Женя, надо просто немного подождать. Посидел немного за столом. Дергался. На каждое дуновение ветра за окном я вскакивал, надеясь, что вот, наконец, идет моя Мария. Тут вдруг меня как молнией ударило. А что, если свинтило? Решила все бросить и свалила ко всем чертям. Провел по столу пальцем. Пыли минимум. Понюхал постельное белье. Не воняет. Проверил умывальник. Вода не затхлая. «Значит, где-то здесь шляется», — сказал я себе, располагаясь на ее кровати. Длительная без сна ночь все-таки давала о себе знать. «Разбуди, как вернешься», — пробормотал я, зевнул, закрыл глаза и махом уснул. Проснулся я, когда уже было темно. Как часто бывает после длительного недосыпа, я не сразу понял, где я и что происходит. Быстро восстановив в памяти все произошедшее, я тут же вскочил и огляделся. Никого. «Черт возьми, да что ж такое случилось?» В сердцах заорал я и со всей дури зарядил кулаком по стене. Маломальски реалистичных вариантов того, что на самом деле случилось, было не так много. Пошла в лес, нарвалась на зверя. Вдруг бросила все и куда-то уехала. Встав с кровати, я еще раз, уже более основательно, обследовал весь дом. Одежда на месте, листы с закорючками, ноутбук тоже. если бы изжала что-нибудь да захватила. В несчастный случай я верил еще меньше. 6 лет она жила в этом лесу, и ничего с ней не случалось. Да и постоять за себя, если что, она вполне способна. А если все же свалила, могла бы хоть записку черкнуть, мол, не жди, не ищи. Хотя толку с такой записки. Все равно бы ждал и искал. И я искал. Первым делом нашел Михалыча, на что Дедан сказал мне, что буквально за день до моего приезда возил к ней 2 мужичков, и ее на месте уже не было. Потом зарядил службу безопасности, подключил Федьку. Глухо. Никакого известного профессора, у которого без вести пропала дочка, в их базах не числилось. Но я зла на нее не держу. Хорошая была девка, грамотная. Чудная, но славная. Поднимая бокалы, мы с Вадиком часто поминаем ее добрым словом. 2015 год.